Глава 9, в которой кому-то приходится пробовать на зуб гранит науки. «Доброго утра, мисс Екатерина!» — разбудил меня голос Оксалы, звучащий из соседней комнаты громко и приподнято. Я открыла глаза, как никогда ощущая родство со злопамятными скорпионами, которые способны скинуть любого со скалы за неудачную побудку. Из окна уже сочился теплый солнечный свет. В памяти поочередно всплыли все неудачи вчерашнего вечера. Король с его когтями, блуждание по замку, Таор. Я прикусила губу. Что делать? Они хотят от меня того, чего нет. Я точно знаю, что во мне нет никакого дара, тем более магического. Ничего особенного, я проверяла. Я всегда была непостоянной. Балетную секцию забросила через месяц, музыкальную школу через два, рисование через три. В шахматы тоже поиграла и забыла. Смен профессии у меня также много. И ни в одной из сфер я не отличилась. Сколько еще таких скорпионов? Уверена, можно насчитать десятки и сотни. Ощущение собственной божественной исключительности пропало уже лет 10 как. Лежа в кровати, я невидяще глядела в потолок. Конечно, я попробую закрыть порталы, раз от этого зависит мое будущее, но очень скоро они все поймут, что я не та. Размышления подняли внутри странную глухую тоску. Я бы хотела быть особенной, потомком великого рода, больше, чем просто собой. Но выше головы мне не прыгнуть. Позолота на потолке смотрела на меня с усмешкой. Позолота точно была настоящей, а вот я... «Поднимайтесь, красавица моя!» Появилась сияющая Оксала с переливающимся золотом, сундучком. «У нас много дел. Сейчас быстро завтракайте, одевайтесь. Верховный маг ждет. «Угу, поняла», — откликнулась я и спустила ноги на пол, рассеянно сжимая пальцами ног мягкий ворс дорогого ковра. Меня ожидал образовательный курс, по итогам которого, я была почти уверена, меня с позором вернут домой и начнут искать другого. «А это сюрприз», — женщина с торжеством поставила сундучок на кровать передо мной. «Наш щедрый король прислал вам дар». «Что там?» — я подозрительно оглядела дар. «Он защищен заклинанием», — покровительственно сообщила служанка. «Открыть можете только вы». «А-а», — понимающе протянула я. «Удобно. И ключей не надо. Оксала, знаешь, это же фактически сенсорный ключ». «Чего?» Она не поняла меня. «Неважно». Я махнула рукой и осторожно откинула тяжелую позолоченную крышку. Вокруг тут же засияли солнечные зайчики. Служанка восторженно ахнула. В этот момент в моей голове прозвучал реальный и до мурашек низкий голос короля. «Небольшой дар в честь нашего знакомства, Катерина». Ничего себе средневековые технологии. Виртуальная записка, звучащая только в голове получателя. Нам на Земле до этого далеко. На всякий случай я мысленно произнесла «Благодарю, Ваше Величество» и запустила руку в сундук. Это были украшения. Целый сундук с украшениями. Видимо, мои маленькие сережки и цепочка показались королю несерьезными. Тонкая золотая диадема с россыпью черных камней. Витые золотые серьги с крупными изумрудно-зелеными камнями-каплями и такое же ожерелье. Усеянные черными и зелеными камнями парные браслеты. Крупное кольцо с эмблемой скорпиона. Уверена, это не бижутерия. В моем мире за один из таких камней можно купить квартиру. Посмотрев на глаза блюдца Оксалы, я поняла, что в этом мире расценки примерно такие же. «О, солнечная дева, какая красота!» — причитала женщина. «Как внимателен король, мисса, он точно доволен вами». Радости служанки я не разделяла. Дар больше напоминал аванс. Чем я обязана такой чести и что мне за это надо отдать? Так и вовек не расплатишься. А может, дракон так меня покупает? Берет в аренду лет на 50-100? И как я могу это носить? Куда? Я же не та. Я решительно закрыла сундук. А потом вновь открыла. Колечко со скорпионом я решила взять. Так и быть, как свой символ. В качестве компенсации за моральные страдания. Надела массивное кольцо на левый указательный палец. Полюбовалась. Глаза скорпиончика загадочно переливались темно-зелеными камнями. А хвост был выложен прозрачными. «Бриллианты?» Я оценивающе прищурилась, наблюдая за россыпью солнечных зайчиков на гранях камней. захлопнула сундук. Пора на учебу. Я собиралась к верховному магу с невольным трепетом, представляя, как мудрый старец поведает мне тайны мироздания, откроет силу, научит всему, что знает сам, а я буду с трепетом ловить каждое слово учителя, и во мне проснется истинный скорпион. Ну, точнее, вряд ли проснется, но я узнаю тайны мироздания. Жаль, что все вышло немного не так. Совсем не так. Мы находились в библиотеке храма высшей магии. Я внимала словам учителя за столом, как послушная ученица, одновременно краем глаза рассматривая впечатляющие многомерные своды потолка. «Сила собирается по крупинкам и взращивается годами», — торжественно продекламировал маг, специально для речи, приподнявшись над заваленным книгами столом. Затем он отвел глаза от потолка, обращая внимание на мои округлившиеся глаза. «Что? Простите, а годами — это сколько лет, Верховный? Научусь к 50?» — вопросила я, прикидывая, сколько лет займет школа скорпионов. «Я думала, будет достаточно прийти в какое-нибудь святое место, тут же получить всю полагающуюся силу и всех тварей, расшвырять по мирам». Верховный маг от души рассмеялся. «Нетерпение — знак того, что ты молода», — отхохотав, усмехнулся он. «Из разных источников мы получаем силу. Представь, как ручейки вливаются в реку, как реки вливаются в море. Так и тебе предстоит найти свои ручейки, и тогда они сольются в один мощный поток». Звучит непросто. Я тоскливо подперла щеку рукой, в очередной раз ощущая, что амулет привел Таора не к тому. «То есть мне еще надо искать ручьи?» «Доброго утра, Верховный!» — раздался доброжелательный мужской голос. «А, Наяр!» — оглянулся маг. «Проходи, познакомься». Обернувшись на голос, я увидела подходящего к нам широкоплечего, скуластого брюнета. Аристократично бледное лицо украшал крупный, но тонкий нос с характерной породистой горбинкой. Черные прямые волосы, зачесанные и собраны в хвост на затылке. Одет незнакомец был во все черное: длинный строгий мундир, черные брюки. Он не имел при себе никакого оружия, в отличие от волков, увешанных клинками. Я сразу предположила в нем научного работника высокой квалификации. «Доброго утра, великому роду!» — мягко поклонился мне незнакомец. «Князь Наяр из рода воронов». Слегка растерявшись и опять забыв про местный этикет, я помедлила, лихорадочно думая, вставать или не вставать, подавать руку или делать реверанс. В итоге встала, скопировав поклон мужчины. «Очень приятно, князь, я Катерина из рода скорпионов». Впервые произнесла свое новообретенное звание официально и вслух. Странное ощущение тут же отозвалось приятным теплом в районе груди. Где-то в той области у меня располагалось самолюбие. «Из рода скорпионов». Неправда, но какая приятная. Наяр обаятельно улыбнулся. Кажется, он был чуть старше меня. «Рад встретить вас, Катерина». Черные глаза смотрели открыто и дружелюбно. «Взаимно», — честно ответила. Наяр внушал симпатию с первого взгляда. Я склонила голову, переводя взгляд с него на мага. «Полагаю, мы знакомимся не просто так». «Князь Наяр будет курировать твое обучение», — объяснил маг, подтверждая мои подозрения. «Я стар, и мой график бывает достаточно оригинальным». Он засмеялся, обращаясь к Наяру. «Я объясняю Катюше, откуда появляется сила». Я села на место. Князь Воронов также сел в ближайшее кресло. Маг тем временем продолжал. «Итак, на чем я остановился?» «А, ручьи». Кивнула. «Во-первых, тебе нужны знания. Во-вторых, ты должна развить концентрацию. В-третьих, умение управлять своим разумом. В-четвертых, управлять своим телом». Мое лицо уже вытянулось, а маг все азартно продолжал, загибая пальцы. «В-пятых, посетить родовое место силы. Да, твои предположения насчет святого места верны. По-хорошему, глава рода должен передать преемнику силу», — пробормотал маг, погружаясь в свои мысли. «Жаль, что придется обойтись без этого. Самое главное, ты должна поверить». Я моргнула. «Здесь и сейчас, дитя, ты веришь в то, что ты скорпион, потомок великого рода, способный управлять хаосом и остановить войну?» Прозрачные глаза мага, испытующе, вперились в меня. Такая постановка вопроса рождала большие сомнения. «Тем более, Я ощущала неловкость из-за изучающего взгляда князя Воронов. «Не очень верю», — созналась. «Точнее, совсем не верю. Ничего волшебного в себе не ощущаю. Да я даже не знаю, что именно должна ощущать. А насчет разума и тела...» «Верховный, я не отличница, не спортсменка. Вы уверены, что у меня вообще есть что развивать?» Краем глаза я увидела, как князь Воронов не сдержал улыбки. «Поищем», — не смутившись, ответил Кирилл. «А начнем со знаний. Учитель выдал 8 томов книг, по одной книге на каждый великий род. Прочитать рекомендовал все до послезавтра, потому как узнавать еще много. Я оценила толщину стопки книг, оглядела окружающую меня библиотеку, плотно от пола до потолка заставленную книгами, и заметно приуныла. «Вы не должны ощущать что-то неестественное, мисс Екатерина», — подал голос Ворон. «Сила у вас в крови. Обладать ею, как дышать и говорить. Ведь вы, естественно, дышите и говорите». «Да, только говорить я училась, ходить тоже», — почти согласилась я и еще раз оглядела гору книг на столе. «Можно я начну со Скорпиона?» Через пару часов я почувствовала, что голова готова расколоться частей на 16. Язык, которым были написаны книги о житии родов, был настолько специфичен и витиеват, что внезапный инсульт начал казаться мне избавлением, а пробуждение силы — как минимум недостижимым. В те дни приходит Аран Железный и вещает в пустыне Торгосской. И говорит рате бычьей: «Сдавайтесь, ибо приблизился ваш черед попасть в руки Вара, ибо он тот, о котором сказал старец Игон, глаз земли Торгосская. Приготовьте путь Вару, прямыми сделайте стези ему». Сам же Аран имел одежду из бычьей кожи и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были кровь быков и дикий мед. Тогда рать бычья и весь Атон, и вся окрестность Торгосская выходили и бежали от гнева его. Ужас. В библиотеке храма царила тишина. Кирилл и Наяр увлеченно читали. «А если я обрету силу, что я смогу делать?» Оторвалась от пергамента, бесцеремонно нарушая тишину. Верховный маг побарабанил пальцами по столу и ненадолго задумался. «Ты сможешь командовать тварями хаоса. Они будут полностью повиноваться тебе», — авторитетно заявил он. «Пф, это я уже слышала». «Так, а еще?» Я нетерпеливо воззрилась на мага. «Сможешь открывать порталы в другие миры?» Пробормотал он, спокойно продолжая чтение. Я недовольно нахмурилась. «И все? А физически я могу стать какой-нибудь сильной, опасной, ядовитой?» «Насколько мне известно, нет», — отрезал Кирилл. «Почему?» — огорчилась я. «Если мне нужно будет сразиться, как же я это сделаю?» От возмущения я окончательно бросила книгу и воззрилась на мага. Тот не повел и ухом. «Мисс Екатерина, зачем же вам сражаться?» — деликатно произнес сзади голос Наяра. «И с кем?» Живо повернулась к нему на стуле, с облегчением вступая в дискуссию. Читать о житии скорпионов я больше не могла. «Как зачем? Вы что, не понимаете? А если дуэль?» Я вспомнила эпизод с Таором. «У нас случаются дуэли, но женщины в них не участвуют». Ворон отодвинул книгу, которую изучал, не сводя с меня жгучий черного взгляда. Я тяжело вздохнула. «Вот как можно не понимать очевидных вещей?» «Ну, предположим, допустим, один из волков меня обидел. Что мне с ним делать?» От возбуждения я начала активно жестикулировать. «Я же не могу это так оставить, правильно? Как представитель великого рода, да?» Мак, кажется, совсем забыл обо мне, полностью погрузившись в книгу. Ворон же сузил глаза и нахмурился. «Вас оскорбил волк, мисса?» В мягком голосе прорезались железные нотки. «Да что ж такое?» «Нет, князь, меня никто не оскорблял. Я же говорю, допустим. Что мне делать в такой теоретической ситуации?» Я побарабанила пальцами по столу, ожидая ответа. Наяр не спеша потер гладкий подбородок. «В спорных моментах за честь женщины вступается мужчина ее рода. Но в вашем случае...» Ворон ненадолго прикрыл глаза. «В вашем случае может выступить любой доброволец». Я скорчила недовольную гримасу. «Ну, конечно, все мы знаем, как здесь любят и ценят скорпионов, которые открыли порталы хаоса, обрадовав остальных настолько, что те предпочли их уничтожить. Буквально выстраиваются очереди страждущих, мечтающих защитить поруганную часть дамы. «Подозреваю, что в моем случае для сгона добровольцев нужна грубая сила», — съязвила я, и ворон улыбнулся. Он-то прекрасно все понимал. «Вы всегда можете обратиться за справедливым решением к королю», — тонко улыбнулся он. «Это в порядке вещей и ни в коем случае не бросает тень на вашу честь. Даже женщины-волчицы, которые сражаются наравне с мужчинами, предпочитают не участвовать в дуэлях между родами». Я ответила на Яру благодарной улыбкой, впрочем, не особо веря. Надежнее было бы самой, но король — это тоже неплохо. Я покосилась на Кирилла, погрузившегося в книгу, и спросила у Наяры уже шепотом: «А вы с Верховным согласны? Мне правда не будет никакой дополнительной силы?» Я перешла на трагичный шепот: «Совсем-совсем никакой? Или, может, хотя бы хвост вырастет? Ядовитый?» Брови внимательно слушающего меня князя поползли на лоб. Неожиданно зашелся смехом Кирилл, который, оказывается, слушал. Ворон пытался сдерживать смешок, но в итоге тоже рассмеялся. И хохотали они передо мной неприлично долго. А я вообще-то не шутила. Неужели никакой физической силы? Просто порталы и немного ментализма для монстров? «Если у меня не вырастет ядовитый хвост, при чем тут скорпионы вообще?» — возмущенно вопросила я. На вопрос Кирилл таинственно улыбнулся, легко махнул сухой рукой и просто исчез. Я перевела взгляд на Наяра. Бледные щеки мужчины неожиданно занялись слабым румянцем. «Мисса, этот вопрос вне моей компетенции», — признался он.